Глава 15. Сначала стихли голоса советников. Наступила тяжелая, даже мрачная тишина. Это меня слегка напрягло, но открывать глаза и смотреть, что там случилось, не стало. Я же тут творю, нельзя отвлекаться. А потом мне в лицо хлынул свет, такой яркий, что пришлось прикрыть глаза рукавом. Посыпались громкие возгласы, задвигались стулья, неприятно царапая ножками по полу. Поднялась суматоха. Я чуть приподняла руку и приоткрыла один глаз. Да так и застыла, потрясённая происходящим. В зале светилось все, не только купол или колонны, и не просто светилось, сияло так, что слепило глаза. Ошеломленные маги и мары повскакивали со своих кресел, которые тоже сияли. Да и сами почтенные советники превратились в источники света. Их плащи, кожа, волосы — все источало ослепительно белый свет. Советники возбужденно галдели, осматривая себя и друг друга, щупали стены и стол. «Извините», — только и смогла пискнуть я. «Ой, что теперь будет?» Маги и мары застыли. Медленно, очень медленно обернулись ко мне, словно пораженные увиденным, забыли о моем существовании. А я взяла и напомнила. Вот зачем? Взгляды 16 глаз устремились в меня. Я попятилась, прикидывая, как быстро буду бежать. Эх, быстро не смогу. Сил на эту иллюминацию ушло немерено. Ноги дрожат. Сейчас бы прилечь. «Как тебя, говоришь, зовут, деточка?» Первым очнулся огневик. И... сглотнула. «Инна». И добавила, видимо, от большого ума. «А что?» «Знаешь ли ты, что сейчас сделала?» «Ой, что-то мне не нравится этот вкрадчивый тон». Я помотала головой и тоскливо оглянулась на двери. В голове застучало, словно резко упало давление. А маги и мары начали тихо приближаться ко мне, причем с очень странным выражением на лицах. Фанатичным, я бы сказала. «Ты только что под завязку наполнила наши источники», — сладко пропел молчавший до этого маг Земли, едва они обступили меня. «И зарядила все магические печати в зале. Для этого нужен колоссальный потенциал», — поддакнул ему огневик. «Далеко не седьмая ступень». Я моргнула, пытаясь осмыслить услышанное. А потом в глазах потемнело. Из кухни доносился бабушкин голос. Она, когда готовила завтрак, всегда мурлыкала под нос песенку из своей юности. «Наконец-то нормально поем», — подумала я и проснулась. Но вместо ожидаемого аромата кофе и омлета вокруг витал запах стерильной палаты. Я даже приподнялась на подушке, непонимающе хлопая ресницами. «Что это за место?» Все вокруг было белым, даже белоснежным. Два ряда белых кроватей вдоль стен застелены белым бельем. На одной из них я и лежала. Стены белые, потолок и пол тоже. У дальней стены белая ширма, из-за которой доносилось мурлыканье, принятое мной за бабушкино пение. В животе у меня громко заурчало. Мурлыканье тут же стихло, а из-за ширмы выглянула женская голова с короткими волосами солнечно-желтого цвета. «Уже проснулась?» Улыбнулась женщина и снова исчезла, прямо как чеширский кот. Но удивиться я не успела. Загрохотал отодвигаемый стул, и женщина вышла из-за ширмы. Она оказалась высокой, худой, и белый халат, заканчивающийся как раз над выпирающими коленками, это только подчеркивал. «Доброе утро. Меня зовут Мара Невена». Еще раз улыбнулась она, подходя ближе. «Как ты себя чувствуешь?» Я прислушалась к себе. Живот сводило от голода. А за кофе, казалось, готова на что угодно. Поэтому призналась честно. «Есть хочется». Невена мелодично засмеялась и присела на край моей кровати. «Полежи, пожалуйста, не двигаясь», — попросила она и занесла надо мной раскрытую ладонь. Я немного напряглась. Улыбчивая Мара производила светлое впечатление, но жизнь научила меня быть осторожной. Невена провела ладонью от головы до пальцев ног и удивленно хмыкнула. «Что-то не так?» Я напряглась еще больше. «Только осложнений сейчас не хватало. Надо было для совета не выкладываться на полную, а, например, бумажку поджечь. Опыт поджигания у меня уже есть». «Все отлично. Это и удивительно. Ведь ты полностью истратила свой резерв. Как ты могла восстановиться за одну ночь?» Она смотрела на меня и ждала ответа. А я? Что я могла сказать, если сама не знала? Поэтому просто пожала плечами. Мара Невена еще некоторое время смотрела на меня испытующим взглядом, а потом спохватилась. «Ой, что это я сижу? Ты же голодная!» Она вскочила и снова бросилась за ширму, показавшись оттуда уже с подносом, уставленным посудой с едой. Красноватый бульон пах креветками, в нем плавали кусочки неизвестных мне обитателей этого мира. Я решила считать их морепродуктами и с энтузиазмом взяла за ложку. Всё-таки голод был зверским. Съела и суп, и запеканку с разноцветными овощами, а потом выпила коктейль, похожий на слегка кисловатый йогурт. Еда была не солёной, не сладкой и вообще какой-то пресной. В академии нас кормили получше, но привередничать я не стала, решив, что это лечебный рацион. Это же больница местная. Невена любовалась, как я ем, прямо глаз не сводила и умилялась моему аппетиту. Если она думала, что меня это смутит, то глубоко ошиблась. Но всё же я посмотрела на неё, давая понять взглядом, что мне не нравится её пристальное внимание. «Ой, прости!» Мара и не подумала смущаться, но всё-таки пояснила. «Это так удивительно. Вчера ты израсходовала весь резерв. Должна неделю пластом лежать и ходить под себя». Я снова подняла на неё предупреждающий взгляд. «Прости, больше не буду». Засмеялась она и продолжила. «А ты совершенно здорова, полна сил, аппетит прекрасный. У меня нет ни одной причины тебя здесь задерживать. А так хочется провести исследование». Я сделала вид, что не заметила эту многозначительную паузу. Меня интересовало другое. «Расскажите, что вчера произошло?» Я поняла, что каким-то образом сумела зарядить источники членов Совета. «Не только Совета», — радостно перебила меня Невена. «Но и всех магов, которые находились поблизости. Это просто потрясающе. Я никогда такого прежде не видела». «Это потому, что у меня 7-й уровень?» «Что ты, деточка? Какой 7-й уровень? Намного, намного больше. У нас нет приборов, способных измерить твой уровень. А ведь ты в самом начале пути и можешь развить свой источник до немыслимых пределов. И никто не в силах предсказать, на что ты способна». Невена смотрела на меня, как толстуха, севшая на диету, смотрела бы на пирожное с кремом. Так бы и съела. Я решила, что с меня хватит, и решительно отставила поднос. Мара оказалась догадливой или испугалась, что я опрокину тарелки и испачкаю её идеально белые простыни. Но поднос она резво подхватила и понесла обратно за ширму. Я воспользовалась этим, чтобы откинуть одеяло, быстро осмотреть себя и спустить ноги на пол. Хорошо, что на мне оказалась белоснежная, кто бы удивился, больничная рубашка. И лучше не задумываться, кто меня переодевал. Надеюсь, не Вена. Белые плиты приятно холодили ноги, но стоило сделать шаг, как ступни закололо сотнями тонких иголочек. «Что это?» — охнула я, садясь обратно на кровать. Но иголочки продолжали колоть, поднимаясь по голеням, миновали колени, бёдра. Это было похоже на то, словно бы я отлежала всё тело, только гораздо интенсивнее и болезненнее. На мой вскрик прибежала Невена. «Что случилось?» «Очень колет», — пожаловалась я. К этому времени иголочки уже добрались до подмышек, заставляя меня принимать странные позы. Вот только болезненность от этих движений не проходила. «Не бойся», — неожиданно улыбнулась Невена. «Это твоя магия, она возвращается». Иголочки истоптали мою макушку и исчезли, а вместе с ними и все болезненные ощущения, словно бы ничего и не было. «Прошло», — утвердительно спросила Мара. «Прошло», — кивнула я. «Раньше такого не было». «Потому что раньше ты не расходовала магию без остатка». Я не стала рассказывать про лечение Нира. Тогда я тоже использовала всю магию, которую накопил мой источник. Но просто не заметила этих иголочек на фоне всей той одуряющей боли, которую приняла на себя. «Уже уходишь». С нарочито тяжёлым вздохом Невена смотрела, как я снова поднимаюсь с кровати. На этот раз бодрячком. «Да, оставаться я не собиралась, но жалостливый взгляд на меня подействовал. Попозже приду, чтобы вы свои исследования провели». Невена захлопала в ладоши, как маленькая девочка, которой пообещали купить розового пони. Она на минуту скрылась за ширмой, а потом принесла моё платье. Точнее, одолженное мне Сильфой. Я оделась и попрощалась с Марой, собираясь найти девчонок и расспросить, что было после того, как я потеряла сознание. Уверена, они выведали всё, что только могли. Но выйти из лазарета мне не дали. Едва я открыла дверь, как нос к носу столкнулась с суровым мужчиной в форме. «Марина?» Он поклонился. «Пройдите за мной». «Что опять?» Но, поймав его взгляд, возражать я не стала. Пожала плечами и двинулась следом. В первый момент даже подумала, что меня снова ведут на встречу с советом. Но едва мы оказались за дверями лазарета, как маг взмахнул рукой и открыл портал. «Прошу», — сказал он, пропуская меня вперёд. «Идите смело и ничего не бойтесь. В этих стенах вам ничего не грозит». «И куда он ведёт?» С некоторой опаской полюбопытствовала я. «Навстречу с тем, кто очень хочет вас видеть. Извините, большего сказать не могу». Все еще сомневаясь, но рассчитывая на удачу, я зажмурилась и шагнула в портал. Открыв глаза, поняла, что стою в совсем другом помещении. Это была небольшая, уютно, но не пышно обставленная комната. Обычная гостиная с добротной мебелью, небольшая софа, два удобных кресла, круглый мраморный столик, камин. Втянув воздух, я не почувствовала запаха костра. Значит, пламя магическое. Но определенно комфорта этот псевдокамин добавлял. На светлых стенах были развешаны небольшие акварели. Я шагнула ближе, чтобы рассмотреть. Ухоженные аллеи, пруд с кувшинками, беседка. Тот, кто рисовал эти картины, явно любил изображенные места. «Это парк королевского дворца», — раздался за спиной тихий женский голос. Я вздрогнула и обернулась. «Да, нервишки уже не те, но от такой жизни и неудивительно». Женщина появилась в комнате непонятно откуда. Дверь здесь была только одна, и я не слышала, как она открывалась. Я вообще не слышала никаких звуков. И все же она стояла передо мной, закутанная в темный плащ с длинными рукавами и таким глубоким капюшоном, что невозможно было разглядеть даже подбородок. Только по голосу и определила, что это женщина. «Здравствуйте». Я, наконец, вспомнила о вежливости и перестала пристально разглядывать незнакомку. А вот разглядывала ли она меня с тем же любопытством, оставалось только догадываться. «Здравствуй, Инна, я ждала тебя», — произнесла она с улыбкой в голосе. «Рада снова тебя увидеть». «Снова?» Видимо, замешательство отразилось на моем лице, потому что женщина негромко хмыкнула, прежде чем огорошить. «Меня зовут Эльтея». «Эльтея? Та самая сбежавшая магически одаренная принцесса?» Фигура в капюшоне кивнула, словно прочитав мои мысли. Я оглянулась на софу, и принцесса сделала приглашающий жест. «Давай присядем. Нам с тобой о многом нужно поговорить». «Вы мысли читаете?» Не сдержалась я. Под капюшоном снова хмыкнула. «Нет, но твои нетрудно угадать. У тебя все на лице написано». Мы расположились в креслах друг против друга. Я изо всех сил старалась не разглядывать принцессу. Но взгляд, словно бы сам собой, возвращался к тому, что скрыто под плащом. Ее голос, движение — все было смутно знакомым. «Значит, мы уже сталкивались. Да и сама Эльтея так сказала». Но как ни старалась, я не могла вспомнить, где и когда произошла наша встреча. В этот момент в дверь постучали. Принцесса поднялась и неуловимо знакомым движением двинулась к выходу. За дверью, на сервировочном столике, стоял поднос с чайным сервизом. И этот столик подозрительно напоминал раздатчик из Академии. «Ты же не откажешься выпить со мной чаю?» — поинтересовалась Эльтея. Столик вкатился без видимой помощи со стороны. Принцесса как-то по-особому взглянула на поднос, и тот под ее взглядом плавно поднялся вверх, а потом также аккуратно опустился на стол между нами. Я не видела ее глаз, но явно она подняла поднос взглядом, потому что никаких жестов не делала. А принцесса, как ни в чем не бывало, принялась разливать по чашкам горячий напиток. Рукава ее платья сползли вниз, обнажая запястья, и меня обожгло острое чувство узнавания. Я уже видела прежде эти изящные руки с тонкими пальцами и гладкой кожей. Перед внутренним взором возникла картинка. Корзина с ландышами, высказанное мною желание получить букетик, недолгое сопротивление Хоргина и подлетевшая в воздух серебряная монетка, которую поймала именно эта рука. «Это вы были на мосту с ландышами!» Я подпрыгнула в кресле с обвинением, тыча пальцем в принцессу. «Я?» Не стала она отпираться.